чтобы я не поняла, как подействует на него, да еще в день смерти Настасьи Акимовны, известие от жены, начавшей новую чистую жизнь. Жизнь, в которой она больше не будет отказываться от лучшего в себе. Иннокентий уходил от меня, и мне надо было найти силы жить без него. Стемнело. Я сидела в потьмах. Открылась дверь, и вошел Иннокентий. «Марфенька, ты здесь?» — вполголоса спросил он, не включая света. Мы сели на диван, и он привлек меня к себе, коснулся губами мокрых щек. «Ты плачешь, Марфенька? Я обидел тебя. Сидишь тут одна в темноте, как Золушка. У меня стал плохой характер. Я уже не могу быть внимательным и добрым. Привык тяжелое настроение переживать в одиночку. Наверное, тебе нелегко придется, когда будешь моей женой». Мы долго сидели, обнявшись, а на душе у меня становилось все легче и легче, хотя ничего в сущности не изменилось. Но следовало передать радиограммы. Я высвободилась из его рук и включила свет. «Плотина закончена», — сказал он. «Завтра прокопаем канал, и к утру будет озеро до судна. Тут недалеко. Ты что-то хочешь мне сообщить? Дома все благополучно?» «Да, Юра здоров. Вот тебе радиограммы от матери и от жены. Иди к себе и прочти их. И подумай один, чтобы никто не воздействовал на тебя. Иди. Мне надо запереть рубку». «От мамы и от Ларисы?» Он внимательно и сочувственно посмотрел на меня. «Понятно. И теперь ты предлагаешь подумать и решить, выбрать, так сказать. Какое у тебя измученное лицо! Кажется, ты все решила за меня. Марфенька, вот я и заставил тебя уже страдать. Не будем пока говорить. Прочти и подумай. У вас сын. Я прошу тебя. Подумай». «Хорошо, иду». Я заперла рубку. Он проводил меня до моей каюты, и я закрылась у себя, унося с собой его улыбку, такую нежную, грустную и счастливую одновременно. Я зажгла свет и прилегла на постель. После того, как Иннокентий приласкал меня, мне стало легче, как говорится, словно камень свалился с души. Даже разлука с ним представлялась мне не такой страшной. После ужина Иннокентий позвал меня на палубу. Мы сели на рундук. «Ты хочешь, наверное, знать, — начал Иннокентий, — какое впечатление произвела на меня радиограмма моей бывшей жены? Так слушай, мне от души жаль ее. Я рад, что она нашла в себе силы переделать себя. Надеюсь, ей это удастся. Лариса ненавидела свою работу. Никогда не мог понять, почему она пошла на бухгалтерские курсы. Ее всегда тянуло искусство. Она любит пение, музыку, у нее прекрасный голос и слух. Уверен, что в этой работе она найдет себя. И, может быть, остынет злоба на мир, рожденная неудовлетворенностью собой, своей жизнью. Бедный мой сынок! Как тяжело, что родители омрачили его детство. К счастью, отец Ларисы – хороший человек и уже любит внука. Он капитан дальнего плавания, теперь пенсионер. Юрке будет с ним хорошо. Иннокентий замолчал и долго сидел, задумавшись. «Виноваты мы оба. Сошлись два эгоиста, молокососы, и ни один не желал хоть чем-нибудь поступиться. И любовь ушла от них. Четвертый год она мне не жена, и ты здесь ни при чем. Наш разрыв произошел задолго до встречи с тобой». «А все же ты не умеешь прощать», — пробормотала я. «Наоборот, я ей все простил, как, надеюсь, и она мне. Но когда любовь умерла, ее не воскресишь. Лариса мне давно чужой человек. и давай больше об этом не говорить.